светло миску пой, разлучивший нас с тобой. Как же так? Кто же вдруг посмел так тебя заколдовать? Свет, свет слепил меня, отражаемый тобой, свет волшебно голубой. Вижу, ты или нет, как с картинок старых книг, в прекрасном платье. Ты или нет, но пробежала. Я люблю.